Заимствуй лучшие идеи, ищи новые способы установления отношений, сохраняй установленные связи. Кроме быстрого продвижения на международном рынке, есть еще две причины, почему Yahoo Japan опережает своих соперников. Первое – это то, что она поддерживает двустороннюю связь с Соединенными Штатами, получая все, что компании необходимо с сайтов США в обмен на 3% годового дохода. Второе и существенно важное – это щедрость компании SoftBank, теперь владельца 51% компании Yahoo Japan, которая снабдила Yahoo как составом страниц, так и рекламным бизнесом из своего несметного числа веб-страниц. Поддерживая свой успех и вкладывая капиталы в развитие связей, SoftBank создал поистине непобедимую комбинацию. Возможно, краеугольным камнем успеха Yahoo Japan является тот факт, что адекватных японских версий не существует ни в AOL, ни в Microsoft. Yahoo была достаточно проницательна, чтобы понять, ей необходимо первой занять нужное место, не допустив туда соперников. Вкладывай деньги в успех и никогда не оглядывайся. Yahoo Europe. Обе компании и SoftBank ясно понимали, как важно быть первым и иметь большую скорость продвижения. Чтобы расширить международный бизнес, они подписали соглашение 1 ноября 1996 года, создающее Yahoo Europe, а затем создали отделение компании в Германии, Великобритании и Франции, чтобы управлять работой справочного интернета компании Yahoo в каждой стране. На этот раз, в отличие от японского сайта, Yahoo направила все усилия на расширение сайтов. Не все вновь образованные сайты имеют то же содержание, что и американские. Например, во Франции правительство несколько лет препятствовало введению в практику раздела «Аукционы». Мудрая политика оформления и информационного наполнения порталов способствовала развитию компании как на местном, так и международном уровнях. Подобный успех не раз повторялся и в других регионах. Yahoo Корея. В августе 1997 года Yahoo подписала совместное соглашение между компанией SoftBank и ее дочерними компаниями об образовании Yahoo Korea, еще одной местной версии интернета и обслуживания в режиме онлайн. Yahoo China. Внедрение в азиатский регион – это продолжение ключевой стратегии компании по охвату всего мира. Но не во все регионы одинаково легко попасть. Хотя Джерри Янг не чужой в Азии, он родился на Тайване, его родители китайцы. Китай долгое время не позволял иностранным инвесторам и провайдерам проникать в китайский интернет. Однако теперь, после того, как Китай открыл двери иностранцам для получения членства во Всемирной торговой организации, возможно, у Yahoo есть перспектива увидеть в своем списке и китайский сайт. В мае 1998 года компания Yahoo выпустила Yahoo China, поисковую систему как на традиционном, так и упрощенном китайском языке по выбору, что дает возможность носителям тайваньского диалекта пользоваться интернетом. В том же году в китайском интернете появилась поисковая система AltaVista. Затем, в сентябре 1999 года, Yahoo чуть-чуть приоткрыл еще одну дверь в Китай, организовав интернет-портал для материкового Китая в Гонконге. В дальнейших планах – проникновение в Пекин. Продвижение Yahoo в Китай должно начаться с диалога с правительством. Как сказала вице-президент международной системы Yahoo Хизер Киллен журналисту Dallas Morning News, приходя в Китай, попытайтесь быть дружелюбными и почтительными. Другими причинами, почему Китай не идет навстречу, является отсутствие возможностей для электронных переговоров и защита пользователя от вредных влияний, как сказал Сян Сяобин, генеральный директор бюро телекоммуникаций Министерства информации Китая. Ключ к успеху, сообщил Сяобин группе международных бизнесменов, собравшихся для обсуждения, это внедрение положительного опыта. Yahoo намеревается и дальше развивать свое международное продвижение. Как сообщил Джефф Маллетт журналисту издания Minneapolis Star Tribune 30 мая 1999 года, через 5 лет 500 000 000 людей будут пользоваться интернетом онлайн. Больше всего пользователей будет в США. Поэтому Yahoo и другие ведущие веб-компании как можно быстрее охватывают Европу, Азию и Латинскую Америку. Брюс Классен, коммерческий эксперт, основатель A.T. Kearney, сказал недавно, что преимущество первого дает всего лишь 90 дней лидерства. Поэтому для таких лидеров, как Yahoo, другого выбора, кроме как твердо стоять на своих позициях, нет. Приблизительно за 5 лет бизнес Yahoo прошел путь от справочных сайтов в интернете до поисковой системы и большой информационной кампании, создав глобальную сеть со своим четким брендом, привлекая и удерживая огромную аудиторию со всего мира, давая пользователям надежное, понятное место, куда можно прийти, решить свои проблемы и найти то, что нужно, где можно покупать вещи или поддерживать связь друг с другом. На сегодняшний день Yahoo выросла, осуществив свои грандиозные планы. Но она также растет в глубину, как это называет Google, расширяя содержание сайтов, добавляя свежую информацию, новости и так далее. 4 способа создать сетевое сообщество. Создать сетевое сообщество – один из ключевых путей компании, имеющий целью увеличение числа пользователей, сохранение количества повторных посещений. Отсюда происходит название «stickness» – прилипание. Число постоянных пользователей может увеличиваться или уменьшаться за очень короткое время. Прилипание можно вычислить, поскольку оно означает среднее время, которое пользователь тратит на сайт. Это более значимая величина, чем просмотр страницы или единичные пользователи. Вот что говорит Тайгер Баффорд, бизнес-менеджер в Avery Dennison. Успех сайтов Yahoo состоит в том, что компания имеет не просто большое число пользователей, но таких пользователей, которые на сайте остаются. Обе эти характеристики важны для успеха. Почему? Потому что большое число пользователей ничего не значит, если пользователь просто проскакивает через ваш сайт, чтобы попасть на другой. А прилипание ничего не значит, если на ваш сайт заходит всего 10 человек в день. Баффорд перечисляет 4 важных элемента сообщества веб-сайта. 1. Опросные листы email. Одна из 3 разновидностей демократического типа общения, которая почти не требует технического обслуживания. Система действует автоматически, что позволяет каждому подписываться или нет. Любой подписавшийся может послать сообщение по единственному адресу email, и оно автоматически будет переслано другим подписчикам в соответствии со специальным списком. Эти списки могут разрастаться подобно вирусу или умирать из-за отсутствия участников. Их существование зависит лишь от человеческого слова. Некоторые отправляют каждое сообщение, как только оно приходит. Другие собирают определенное число сообщений за какой-то период. Единственный минус – хаотичная природа этого способа. Кроме того, возникают трудности для ответа на предыдущее сообщение из-за временных поясов. Пример тому – судьба опроса на Yahoo Finance. Поскольку корреляции по времени не было, сообщения со всего мира приходили на сайт в разнобой, и многие ценные мысли просто потерялись в куче бессмысленной информации, в которую обратился опрос. Второе. Доска объявлений. Во многом похожа на списки общений, только более организованно. Пользователи заходят на специальный веб-сайт, чтобы иметь доступ к доске объявлений. Каждое сообщение надстраивается над предыдущим. Таким образом, пользователи читают всю цепочку электронных сообщений в хронологическом порядке. Единственной помехой является необходимость регулярно заходить на сайт, чтобы поддерживать режим общения. Третье. Чаты. Здесь мы найдем живое обсуждение любых тем. Чаты стали настолько популярны, что пришлось подумать о введении протоколов наподобие правил порядка, чтобы хоть как-то урегулировать дискуссии. Некоторые чаты вызывают просто взрыв интереса, другие наоборот. Некоторые сетевые знаменитости или эксперты привлекают на сайты потоки людей. Существенной помехой чатов служит тот факт, что вам приходится иметь несколько человек в режиме онлайн и вовлекать их в переписку в одно и то же время. Многие только читают диалоги, не включаясь в обсуждение. Баффорд считает, что чаты – это наилучшее достижение для формирования сообществ. Тем не менее, сам он предпочитает доску объявлений и дискуссионный список e-mail. Четвертое. E-mail новости. Еще один способ создать поток пользователей – это высылать по списку подписавшихся новости. Чтобы получить новости, подписавшимся нужно сообщить свое имя, адрес, а иногда ответить на вопросы, имеющие мало отношения к сути подписки. Подобные новости обычно интерактивны, там встречаются линки на другие сайты, опросы читателей и обратная связь с издателем. Все это должно удерживать участников подписки, хотя этот метод наименее интерактивный среди упомянутых выше. Yahoo не имеет email новостей, но многие маркетинговые и информационные организации имеют, например, AT&T и MSN.